Медали, золотые и серебряные, станут знаком отличия старослужащих перед молодыми, а дедовщина, если она остается в рамках устава, очень полезная штука. Из высших, 90% возмещения из казны не затребуют, так что все обойдется миллионов в 200-250. Еще 50 казна потратит на переименование городов. Даже рейху такого сейчас не потянуть, а нам и занимать скорее всего не придется, все покроется дополнительными доходами. Доходы растут. За вооружениями и боеприпасами очередь, объем поставляемый на рынок нефти увеличивается на 50% в год. А теперь еще и самолеты гражданской авиации на подходе. Понятно, что года три придется вкладываться в индустрию авиаперевозок по серой схеме, через русско-американские и русско-китайские банки, создавая местные авиакомпании и вкладываясь в инфраструктуру на местах, но актив этот точно будет дорожать, стремительно дорожать. Кризис, в целом, преодолен, везде наметился рост, и в Рейхе, и в Британии, и в САШ. Шок от падения валютного курса прошел, кто выжил, тот выжил и теперь начинает занимать и осваивать опустевшие угодья. В Латинской Америке война, хоть пока и не объявленная. В Венесуэле анархия и вторжение интервентов из Колумбии и Бразилии. Парагвай проводит операцию по наведению конституционного порядка в Боливии. Аргентина готовится противостоять бразильской аннексии Уругвая, а Бразилия аргентинской. В перуанской столице Лиме американская база японского императорского флота. И с такой крышей перуанцев сильно заносит в политике на сторону силы. Империя инков от мыса Горн до Панамы, и никак иначе. Перуанцы даже два линейных корабля заказали. У нас заказали Малюту и Ивана. Так что за нашими вооружениями очередь будет только расти, а за ними и нефть. В России каждый день производится по 600 моторов. Производится и продается. А покупают их не для того, чтобы на черный день заныкать. Все это идет в ход сразу. С колес. Дорогой рубль уже давно обнулил наш хлебный экспорт. С пшеницей аграрием деваться некуда, кроме как сдавать в государственные закрома. Теперь эти закрома, никого не принуждая, одними только закупочными ценами включили всех феодалов в Газплан. Овес, ячмень, подсолнечник, кукуруза, рапс, соя, рис, лен, конопля и хлопок. В каждой губернии теперь есть выбор посевных культур. Наш Газплан не делит поля под посевы. Он устанавливает закупочные цены на урожай. Газплан у нас не пытается заменить собой рынок, как это пытался сделать Вильгельм II, через канцлера фон Бюлова. Наш Газплан на рынке один из игроков. Самый мощный игрок, но один из, а не один против всех. Основной наш экспорт сейчас даже не вооружение, а станки. Целые заводы отправляются за границу, в Китай, Испанию, Таиланд, Вьетнам, Калифорнию и так далее. Туда, где производственные издержки, прежде всего оплата труда, в 2-3 раза ниже. И эти заводы производят там продукцию по нашим технологиям, с выплатой патентной ренты, которой, в каждом сложном изделии, вроде автомобиля, по 10% от цены. И, конечно, нефть. 2/3 нефти в мире добывается подрядчиками казны Российской империи. Закупает ее у нас весь мир, пока кроме САШ, но это пока. Американцам уже невыгодно вкладываться в новые собственные разработки месторождений, тому же Standard Oil гораздо выгоднее перепродавать добытое в Персидском заливе, в исполнении своих контрактов с Британией и Латинской Америкой. В общем, деньги есть, и они не последние. Экономика растет по 7% в год, и этот рост обеспечивается постоянной модернизацией производства, а не увеличением добычи сырья, так что есть, чем побаловать подданных. А они заслужили, это несомненно. Утром, 6 марта, 21 февраля, 1913 года, в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, помазали на царство в Египте фараона Павла I Александровича Романова и фараоншу Глафиру Игнатьевну, урожденную Рябову, дочь купца Старовера, а ныне действительного статского советника и министра авиационной промышленности Игната Лукича Рябова, одного из богатейших людей Российской империи. Да и в мире он точно входит в первую сотню. Четвертая ветвь дома Романовых поднялась на престол как раз в день 300-летнего юбилея. Очень символично. Наследник египетского престола, пока малолетний Владимир Павлович наполовину Рябов, наполовину русский сибирский мужик из Староверов. Такие вот у нас теперь социальные лифты. Не только до канцлера можно в них подняться, но и выше. Днем заложили первые камни в фундамент храма святого Александра Романова, который после завершения строительства, где-то лет через 5, будет крупнейшим в России и не намного меньше Римского собора Святого Петра. Романовский храм, Романовы на него и скинулись, никаких сборов пожертвований не устраивали. Вечером состоялся салют фейерверками, 30 залпов из десятка 6-дюймовых зенитных орудий суперлинкора «Кайзер», подошедшего к Васильевскому острову. Очень красиво получилось, очень зрелищно, понравилось даже Николаю, который разных салютов в своих жизнях повидал. Праздничный ужин в зимнем и костюмированный, под 17 век, бал, продолжавшийся до самого утра, последний бал в этом дворце, после него весь комплекс отойдет под музей Эрмитажу. Утомительно, но положение обязывает. Тем более, что камеры синематографа на каждом шагу, которые снимают не только хронику, но и натуру для будущих фильмов. Слава богу, к утру все закончилось. Почти на рассвете, по традиции уединились с Вилли скурить по сигаре. Послевоенная жизнь в Рейхе налаживалась, из завоеванной Европы, под давлением гестапо, утекали непримиримые пассионарии, утекали во все стороны, в том числе и в Россию. Французы, итальянцы, бельгийцы и голландцы отправлялись в рассеяние, массово, по миллиону в год. Оставались те, кому все равно при какой власти жить, лишь бы сытно, а таких ведь подавляющее большинство. Они потихоньку и налаживали мирную жизнь, работали, торговали, потребляли, оживляя внутренний рынок. Сырьем для промышленности Рейх теперь обеспечен, как и сельскохозяйственной продукцией, рабочими руками тоже. Для большого рывка Германии не хватало только оборотного капитала на обновление основных производственных фондов. Все самое перспективное и современное подмяли под себя адмиралы экономики, довольно узкая группа промышленников из пула экс-канцлера фон Бюлова, но эти, можно их назвать олигархами, комфортно чувствовали себя возле государственной кормушки военных заказов и не рвались модернизировать предприятия по выпуску товаров народного потребления. Заработанные рейхсмарки они переводили в рубли и хранили в русских банках. Всего под 0,5% годовых, но это если считать в рублях. При пересчете через цену золота получалось уже больше процента, а про другие валюты и говорить нечего. Никакой бизнес в Германии такой прибыли не даст, если вообще будет какая-то прибыль. Три экономических кризиса за 30 лет вызывали в этом обоснованные сомнения, да и конкуренция росла. К Испании, Чехословакии, Югославии, Сербии и азиатской Турции скоро добавится Китай, стремительно проводящий индустриализацию. А как конкурировать с Китаем, где стоимость рабочей силы вдвое ниже, при большей производительности труда? Подсадить китайцев на опиум больше не удастся. Закрыть для них рынок, только для них одних невозможно, рынок в этом случае придется закрывать и для России с Испанией, а ведь это игра не в одни ворота. Рейху нужна была государственная программа развития, но на нее у казны не было денег, а свободный финансовый рынок закладывал в риски по 5% годовых, в рублях, шизе. Николай предложил Кайзеру провести приватизацию Deutsche Bahn, ведь это самая крупная в мире компания, если считать основные фонды, и при этом она почти не приносит прибыли, если вообще приносит. Управляют ей военные, которым о прибыли думать по уставу не положено. У вас же все железные дороги тоже государственные. Может, просто руководство сменить, усомнился Вильгельм. У нас они тоже прибыли не приносят. Хорошо, если в ноль выходит. Но у нас, с нашей географией, выбора нет. Для нас заселение Сибири и Дальнего Востока важнее прибыли. Пока их не заселим, будем работать в ноль, или даже в минус, иначе все переселенческие программы сорвем. У тебя таких проблем нет, нет пустующих земель на 2/3 территории страны. Подумай, посоветуйтесь, посчитайте. Витте мне докладывал, что за Deutsche Bahn можно выручить около 3 миллиардов рублей, если продать контрольный пакет. Кому продать? У кого есть такие деньги? У людей, Вилли. В банках люди хранят гораздо больше. Их можно заинтересовать вложиться в многообещающую компанию. Тарифы на перевозки, конечно, возрастут, но их оплачивает внутренний рынок. Годовая выручка Deutsche Bahn сейчас около миллиарда, при населении в 250 миллионов. То есть, по 4 рубля с одного бюргера. Я в рублях считаю, извини, мне так удобнее. Будут платить по 5, неприятно, но не смертельно. Зато компания начнет приносить прибыль и платить с нее налоги. С прибыли и развитие пойдет. А Рейх разово получит до 3 миллиардов, да не в долг, под проценты, а свои, кровные. В общем, считайте, вариант интересный. Насчет аннексии Чехословакии и Югославии я не возражаю, дело твое. Считаешь, что Рейх еще недостаточно расширился, расширяйся дальше. Только германских подданных у тебя и так уже меньше трети, а в этом случае будет всего четверть. Не растворились бы твои германцы во всяких румынах, мадьярах, французах. Мне было бы очень жаль. По идее, Вилли нужно передавать корону младшему и уходить на покой. Он сейчас главный тормоз развития рейха. Абсолютный монарх даже не 19 века, а эпохи средневековья, викингов, набегов, битв и пиров, с балладами скальдов о нибелунгах. Он велик. Он уже настолько велик, что занял в сознании своих верных людей место между ними и богами. Поэтому они даже не предлагают ничего такого, что может его хоть как-то огорчить. С самыми лучшими намерениями, разумеется, кайзер не получает достоверной информации и не имеет дублирующих каналов для проверки поступающей. Тот же бедняга фон Бюлов ведь умница, но и он только прислуживал. Чего еще угодно обожаемому кайзеру? Еще три Гогенцоллерна, Явель, военные комендатуры вместо магистратур, это гениально. А ведь понимал, куда это заведет. Понимал, но огорчать Вилли не захотел, предпочел пожертвовать собой, чтобы как можно дольше радовать своего кайзера. А в культе личности, как мы помним, самое плохое это несоответствие масштаба личности накалу поклонения. Накал в рейхе явно намного выше критического уровня. Конунг викингов отморозков, умный и хитрый, но увлекающийся своими мечтами, вспыльчивый, да чего уж там, натуральный псих, обожающий лесть, такого поклонения явно не заслуживает. Говорил ли об этом Вильгельму Николай? Нет, конечно. Это Вилли друг, собутыльник и верный союзник, а рейх – это рейх. Возможно, уже Святославу придется с ним воевать. Глобализация неизбежна, император останется только один. Нет, про демократию даже не думайте. Как только технологии позволят обеспечивать тотальный контроль, этот инструмент будет отброшен и даже проклят, с запретом воспоминаний. Человечество возглавит кто-то один, каким бы путем к глобализации это человечество ни шло, мирным или военным. Вилли друг и брат, пусть он разрушит Вашингтон и Лондон, жалко нам что ли, мы поможем, чем сможем. 3 миллиарда, большие деньги, но чего им в банках лежать, бока отлеживать. Deutsche Bank не самый выгодный актив, но очень надежный, как минимум лет на 30, а за 30 лет он дважды окупится. Да и миллиарды эти мимо нас не пройдут, вернутся за станками. Станки в рейхе производят хорошие, с точки зрения механики получше наших, лучшие станки эпохи ручного управления, но это уже прошлое поколение. В Германии уже понимают, что станки без электрического разума Теслы скоро будут никому не нужны. Новоалександровский автомобильный завод – предприятие открытое, немцы его посещают и изучают опыт, а опыт впечатляющий. В первый год, после пуска новой линии, случилось почти 700 поломок, что, с учетом расхода запасных элементов и целых блоков, оплаты труда очень дорогостоящих специалистов, от 500 рублей в месяц, делали эту дорогостоящую модернизацию убыточной, по сравнению с традиционной организацией производства. А уже на второй год эксплуатации поломок случилось всего 18, а штат электронщиков сократился с 24 до 4. И Tesla обещает со временем повысить надежность, задублировать все, что нужно, чтобы один специалист обслуживал целый завод. Мы готовы передать в рейх даже производство самолетов, не то, что бронетехники, но не просто ведь так. Мы и Круппу, и Сименсу платили, нам просто так никто ничего не давал. А нынешний Deutsche Bahn на 3/4 трофейный, так что никакого национального унижения германцев не произойдет. За свою часть они получат сполна, а остальное легко пришло, легко ушло. Тем более, что легко оно к ним пришло не без нашей помощи. А за Чехословакию и Югославию мы даже приданное дали бы. Если уж устраивать из рейха новый вавилонский проект со смешением языков, то без славян никак не обойтись. Они эту башню будут очень шатать. Опыт у них имеется, Австрию уже ушатали. Поляков было мало, но и они воспрянут. Не бывать рейху румына-мадьяра французским без боя со славянами. Сербию, с Черногорией и Албанией мы пока от замеса побережем, но только территорией, людям границы не помеха. Лихие всегда найдут способ влезть в чужой блудняк. Глава 29. В мае 1913 года Государственный совет принял, а Николай утвердил положение о чинах служащих и новые табели о рангах. В табеле больше не было придворных чинов, все придворные теперь классифицировались чинами статскими, а служащие ИСП, ИСА и Министерства внутренних дел – военными. Гвардейцы, включая гвардейские флотские экипажи, получали на погон императорскую корону и класс на одну степень выше коллег по опасному бизнесу. Исчезли корнеты, ротмистры и прочие специфические кавалерийские, артиллерийские и инженерные чины. Летчики тоже не получили отдельной колонки в табеле, хоть это предлагалось, все-таки совсем новый род войск, да и наследник цесаревич учится именно на летчика, но из-за него усложнять ни к чему. Табель должен быть настолько прост, чтобы каждый крестьянин помнил его наизусть, как отче наш, а летчики обойдутся имеющимися армейскими и флотскими чинами, для отличия достаточно особого значка в петлице. Еще новинкой стало появление в табеле нижних чинов, армейских фельдфебелей и флотских главстаршин в 14 классе, теперь они тоже благородие. Да и прапорщик с мичманом теперь не обер-офицеры, а высшие унтер-офицерские чины. 30-17 мая 1913 года положение о чинах и табель о рангах опубликовали в Имперском вестнике, официальном печатном издании Государственного совета и правительства, и с этого дня он вступил в законную силу. 14 класс. Коллежский регистратор, фельдфебель, главный старшина. 13 класс. Кабинетский регистратор, прапорщик, мичман, купец второй гильдии. 12 класс. Губернский секретарь, подпоручик, младший лейтенант. 11 класс. Корабельный секретарь, поручик, лейтенант, хорунжий. 10 класс. Коллежский секретарь, штабс-капитан, старший лейтенант. 9 класс. Титулярный советник, капитан, капитан-лейтенант. 8 класс. Коллежский асессор, майор, капитан третьего ранга, есаул. 7 класс. Надворный советник, подполковник, капитан второго ранга, купец первой гильдии. 6 класс. Коллежский советник, полковник, капитан первого ранга, войсковой старшина. 5 класс. Статский советник, генерал-майор, контр-адмирал. 4 класс. Действительный статский советник, генерал-лейтенант, вице-адмирал. 3 класс. Тайный советник, генерал-адмирал. 2 класс. Действительный тайный советник, генерал-фельдмаршал, адмирал флота, имперский атаман. 1 класс. Канцлер, генералиссимус, генерал-адмирал. В классе никто из находящихся на действительной службе не потерял, а купцы и казаки даже поднялись на одну ступень. Правда, они не могли перейти в этом чине на другую службу, но это им было и не нужно. Упорядочили выплаты наградных за ордена и нарукавные нашивки участников боевых действий, в том числе и пенсионные. Солдатский знак отличия ордена Святого Георгия ограничили 3 степенями, как орден солдатской славы периода СССР из другой истории. Бантисты автоматически становились прапорщиками или мичманами, которых награждали уже офицерскими орденами. Недовольных реформой не оказалось, а если они и были, какие-нибудь старые пердуны-ротмистры времен русско-турецкой войны, то держали свое недовольство при себе. Ну, нет больше кавалерии, не нужна она, что уж тут поделаешь, саблями больше не воюют, да и лошадей жалко. В августе 1913 года ЧВК Гриппенберга вступил в боевые действия в Мексике, по контракту с правительством САСШ. Целая армия двухкорпусного состава, 60 тысяч бойцов, 4 дивизии мотопехоты, 2 артиллерийские бригады и 2 авиаполка. Экономика САСШ восстанавливалась быстро, контракт оплачивался щедро, а мексиканские бандиты, как и ирландские сепаратисты, нам своими не были, так что давили их без каких-либо угрызений совести. Ворожцову пришлось принять в штат компании американских офицеров, но согласился он их взять только наблюдателями при штабах, что, впрочем, всех устроило более чем. Американцы учились правильно воевать в прошлой войне, а мы обкатывали в боевых действиях личный состав и зарабатывали неплохие деньги. В 2012 году на выборах президента САСШ победил кандидат новообразованной партии социального прогресса, в обиходе прогрессистов, или социалистов, а по сути национал-социалистов, Дуглас Уайтфорд, молодой, чуть за 40, и резкий, как криминальная шестерка. Прогрессисты взяли и большинство в Конгрессе, причем, большинство солидное, 3/4 голосов. Для оформления законно выбранной диктатуры нацистов, оставалось получить 2/3 Сената, а в случае успеха мексиканской кампании, это произойдет уже в 2014 году, после промежуточных выборов. Успех в Мексике мы обеспечим, а все остальное сделают нацисты. И флот построит самый бронированный и крупнокалиберный, и армию соберут 5 миллионов, и на Калифорнию нападут. На братскую нам Калифорнию нападут лишенные совести полулюди-полузвери. А перед этим, Они поделят американцев на полноценных и не очень. В Британии ситуация похожая. Ирландское сопротивление подавлено, но этого успеха не хватило, чтобы сохранить вековую двухпартийную политическую систему. В палате общин большинство у нацистов. Кузен Джорджа поднял в Ирландии свой авторитет, но его хватает только на сохранение трона. Он может отправить правительство национал-социалистической партии в отставку, но на смену ему прилет еще более радикальный кабинет. Ничего не поделаешь, такой теперь запрос у британского общества. Неудивительно, что социально близкие нацисты двух англосаксонских держав уже обсуждают совместные планы. Людоедские, конечно, о применении химического оружия в Индии и Черных штатах Юга, создании концлагерей для расово неполноценных, списки согласовываются, и, главное, о реванше Рейху и Японии. Россию они пока выносят за скобки, Россию они предполагают оставить в одиночестве и добить уже в третьем раунде. Естественно, у нас есть информаторы в обеих партиях, причем влиятельные, члены высших советов, конгрессмены, сенаторы и депутаты палаты общин. В октябре 1913 года в Санкт-Петербурге, Колпино, состоялась историческая сессия Международной федерации футбола, ФИФА. Организация стала действительно международной, а не европейской. Членами ее стали Бразилия, Аргентина, Уругвай, Чили, Перу, Колумбия, Парагвай, Эквадор, Венесуэла, Боливия, Югославия, Сербия, Чехословакия, Румыния, САСШ, Канада, Австралия, Япония, Китай, Таиланд, Вьетнам, Египет, ЮАР, Эфиопия, Персия, Европейская и Азиатская Турецкие Республики, добавившиеся к Британии, Германии, Испании и России. 31 федерация, 31 сборная, очень неплохо, для организации Мундиаля вполне достаточно 16, значит будет и отбор. Новым президентом футбольные функционеры избрали русского кандидата, графа Павла Павловича Шувалова, сына покойного канцлера Павла Андреевича. Павел Павлович, совмещавший службу градоначальником Москвы и общественную должность президента Федерации футбола Российской империи, был человеком очень деятельным и не сошелся характерами с новым московским генерал-губернатором, адмиралом, графом Степаном Осиповичем Макаровым, но для нас это пошло только на пользу. В градоначальнике у нас кандидатов навалом, а вот такого энтузиаста футбола больше нет. Граф Шувалов подал в отставку, и Николай предложил ему возглавить весь мировой футбол. Конечно, должность президента ФИФА выборная, но любые выборы выигрываются деньгами. Действующего президента, британца Даниэла Вулфолла, Павел Павлович обыграл с очень крупным счетом 28-3, за Вулфолла проголосовали только сами британцы и их доминионы, Канада с Австралией. На этой же сессии выбрали и страну-организатора первого чемпионата мира по футболу в 1918 году, Россию, конечно. Утвердили регламент, 16 участников отбираются в финальную стадию в отборочных двухкруговых турнирах в 8 группах, в 1-3 и в 7 по 4 команды, занявшие в группах первые два места выходят в финальную стадию. Россия, как хозяйка Мундиаля, в отборочных матчах участвует, но в финальную часть выходит даже с последнего места, именно она будет маткой в отборочной группе из трех команд. В финальной стадии, однокруговый турнир в четырех группах по четыре сборные, и по две лучшие разыгрывают титул уже в матчах на вылет со стадии 1/4 финала. Очень стройная система, всем понравилось, даже британцам. Выбрали и организатора второго чемпионата мира в 1922 году, Бразилию, но он вряд ли состоится в срок из-за войны. Ко Второй Великой войне мы будем полностью готовы к весне 1921 года, так что примерно в это время она и начнется. Такой вот у нас Газплан. Ну, ничего страшного, дело житейское, проведут бразильцы свой мундиаль в 26-м, уж они-то в мировую бойню точно не встрянут. В январе 1914 года началось строительство железной дороги Йоханнесбург, Каир и Иерусалим. Никакой особенной необходимости в ней не было, проект, скорее имиджевый, объединяющий железнодорожную сеть Российской империи и доминиона ЮАР, чем коммерческий, но это пока. Африка – это сундук с сокровищами, и кто первым построит инфраструктуру, тот первым в него и влезет не с чайной ложкой, а с совковой лопатой. Прибыль на этом этапе для нас не главное. Мы ведь и Великий Сибирский путь строили прежде всего для переброски войск и заселения Сибири и Дальнего Востока, это потом уже по нему грузы пошли. Да и сейчас мы на перевозках зарабатывать не стараемся, Министерство транспорта устанавливает такие тарифы, чтобы сходилось в ноль, на грузы с небольшим плюсом, а на пассажиров дешевле себестоимости. Вот и Африку также будем развивать. Сначала войска в опорные пункты, возле них начнут селиться переселенцы, они будут, обязательно будут. Транспортная доступность решает все, а поселенцы уже найдут, что возить. Все равно в метрополии темп строительства железных дорог снижается, уже построили почти все, что хотели. Не все, о чем мечтали, но дорога из Азии в Америку через Чукотку и Аляску пока нужна еще меньше, а стоит намного дороже. Не готовы мы пока бить длинные тоннели, отбойными молотками много не пробьешь. Вон, пленные французы уже третий год Северо-Муэзский тоннель долбят, а току, чуть. Нужны машины, проходческие щиты. Проект уже разрабатывается, но дело это не быстрое, успеем африканскую дорогу закончить. Опять же с неграми как-то нужно начинать взаимодействовать. Опыт ЧВК Гриппенберга показал, что люди они вменяемые, с другой системой ценностей, но вменяемые, когда видят свою выгоду. Ключик есть, выгода, а там и система ценностей постепенно поменяется на нашу. Примут наш цивилизационный код и пусть будут в Африке русские негры и дикие, не русские. Пусть наши негры сами борются с незаконной миграцией набежавших дикарей. Технология внедрения цивилизационного кода довольно успешно отрабатывается в Китае. Радиоточки очень эффективно воздействуют на детей, понимать язык они начинают уже через 2-3 месяца, если это им интересно. На детей и рассчитаны радиопередачи, специально для них написанные сказки, развлекательные и познавательные передачи. Новости даются одним 5-минутным блоком в сутки, с предварительной просьбой пересказать это взрослым, которые не понимают русского языка. Так это и происходит. Сначала дети начинают понимать, потом напевать, потом пересказывать анекдоты про британцев и янки, которых русские с саными тряпками гоняют, вот языковая среда и сформирована. Взрослые втягиваются гораздо дольше, но тоже стараются. Выгодно же, русские платят столько, что впятером можно всю деревню кормить, но без языка к ним не устроишься. Когда начнется эпоха телевидения, общим языком Китая будет уже русский. Так и с Африкой произойдет. Дети, везде дети, и везде они становятся взрослыми. В Таиланде проще. Там русская императрица Ольга Федоровна раскручивает культ мужа, здравствующего Будды, Николая II Романова. В Таиланде школы, гимназии и даже университет с преподаванием на русском, что уж там про радио говорить. В Таиланде синема-премьеры выходят в один день с Россией. В Таиланде, как и в России, наследник престола Святослав Николаевич Романов. Две империи в обозримой перспективе ждет династическая уния, и в Таиланде ждут начала Золотого века. В Таиланде, даже у крестьян уже приемники, которые ловят по 3-4 радиостанции. В Большом Таиланде, имеется в виду, в империи с Бирмой, Лаосом, Камбоджей и материковой Малайзией. Империя состоялась, причем, состоялась добровольно. После Великой войны, Рама V предложил всем освобожденным от колониального гнета, именно так пафосно, соседям суверенитет, но все отказались. К тому времени, знать была вовлечена в выгодные проекты развития, а королей своих они сами уговорили, или поменяли. Узнать и интересы в Бангкоке, Пекине, Михайловске и Санкт-Петербурге, а мнение какого-то местного короля учитывается только до тех пор, пока оно не противоречит их интересам. Короли смирились. Место в высшей имперской аристократии они предпочли месту на кладбище. Ну и правильно, не прогадали. Экономика Таиландской империи растет по 8% в год. В Таиланде работают заводы по производству сельскохозяйственной техники, электровозов и электропоездов, бытовых холодильников и кондиционеров, вагонов и судов-рефрижераторов. Тесла строит 2 завода для производства своих электрических мозгов. На рисовых полях Таиланда уже навалом батраков из Бенгалии, готовых работать за еду. В Индии непрекращающаяся смута. Британцев там больше не воспринимают, как великих белых сагибов с непререкаемым авторитетом. Оказывается, там, на севере, британцев теперь пинками гоняют. И, чтобы откупиться от пинков там, эти слабаки грабят Индию здесь. Доколе, этот вопрос был поставлен кем-то, несомненно, очень коварным, не будем называть имен. На золото для выплаты контрибуции и репараций британцы Индию нагнули, но оно им еще аукнется. В Индии больше нет пацифистов-толстовцев, эти твари достали всех до самого дна кошелька. Северо-западная Индия, с ограбленными казаками Бомбеем и Карачи и территорией вокруг них, докуда успели дотянуться эти хитрые русские, а это на некоторых направлениях по 500 километров, ведь казаки кого попало не грабили, они работали по самым жирным целям, очень эффективно работали, благо, фронт держать не надо, рассчитывали на скидку, но были ограблены до последней нитки, а казаки, пьяные, наверное, забыли там склады с оружием, да и контакты для пополнения боеприпаса, если вдруг такая необходимость возникнет, оставили. А от Карачи до Бендер-Аббаса можно и на плоту доплыть, так что взаимопонимание наладили быстро. Русский цивилизационный код заходит в Индию вместе с боеприпасами. Никакой Махатма Ганди на этой почве уже не взойдет. Индийские пацифисты теперь с наслаждением минируют дороги выезда из расположений британских воинских частей, потом устраивают беспокоящий минометный обстрел из 80-миллиметрового пугача и исчезают. Говорят, что это не индийцы, индийцы пугача никогда бы не бросили, а эти бросают, да еще и минируют, но это просто разговоры, доказательств нет. Одна баба сказала, это не для международного суда в Гетеборге, а такие претензии теперь разбираются именно там, по закону. Предъявите доказательства, и мы, своих казаков, сами за это осудим. Шутка ли, минометы контрабандой вывозить, да еще и бросать, как пустые бутылки. Наверняка интенданты в доле. Очень интересно, давайте доказательства. Нет доказательств, ищите. Так-то мы вам верим, казаки те еще тати, мы и сами хлебнули, но без доказательств разве можно? Ищите, а как найдете, обращайтесь. Глава 30. В феврале 1914 года, парад победы провели в Мадриде. Испания, хоть и не входила в союз трех императоров, вклад в победу внесла значительный, за что получила свою долю контрибуций и репараций. Конечно, меньше, чем Рейх, Япония или Россия, но получила, а значит ее роль, как и роль Китая с Таиландом, признали значимой все, и победители, и проигравшие. Над Испанской империей теперь тоже не заходит солнце. Метрополия с Португалией и Окситанией, Канарские острова, Карибские острова, Центральная Америка, Филиппины, га, вот и полный круг. Признание равных прав всех подданных сделало движение сепаратистов маргинальными. Какой теперь смысл в отделении от империи, самих себя наказывать, самих себя запереть на отсталой, в экономическом плане, территории, самих себя отрезать от инвестиций и рынков сбыта, да и долго ли эту независимость удастся сохранить, на Кубе, Пуэрто-Рико, Филиппинах и в Центральной Америке успели по достоинству оценить оккупантов янки, многобританцев, а в Окситании оказалось навалом беженцев, с отошедших к рейху территории Франции, везде хуже, в общем, от добра, добра не ищут, вместе с Испанией, обрела второе дыхание и Римская католическая церковь, поддержка России, хоть и неявная, снова сделала Ватикан субъектом мировой политики. Католические партии в Латинской Америке набирают все большее влияние, а с этим влиянием срабатывает обратная связь. Снова строятся храмы, и иезуитские колледжи, больницы и приюты, открываются новые миссии в Африке и Азии, снова священники в большом авторитете, а Банк Ватикана один из главных игроков на Санкт-Петербургской и Московской биржах и крупный инвестор в экономике католических Испании и латиноамериканских государств. Объединение усилий имперской службы безопасности и римской католической церкви позволяет играть в Латинской Америке в длинные многоходовки по переформатированию политических элит. Агенты влияния САСШ, Британия и Рейха сдают позицию за позицией, теряют партнеров, рынки для своего бизнеса и деньги, а с деньгами и возможности в политике. Их место занимают лояльные Святому Престолу, а через него и России. Путь мафии, он самый простой и дешевый. Путь не быстрый, но мы никуда и не торопимся. Это закладка на мир уже после Второй Великой войны. В июне 1914 года закончил Красноярское училище военных летчиков наследник цесаревич Святослав Николаевич. Закончил лучшим на курсе, что неудивительно, учитывая, сколько было вложено в его образование до того, он ведь поступал уже практически готовым инженером и опытным пилотом. В училище Славку ничем не выделяли, Николай за этим следил, он, как и все курсанты, прожил 2 года в казарме и заступал в наряды в порядке очереди, а на третьем курсе снимал довольно скромную комнату, причем на двоих, с сыном генерала Ворожцова, Матвеем Пахомовичем. Как лучший выпускник курса, Святослав получил право выбора места службы и чин на класс выше остальных выпускников. Наследник выбрал флот, только что принятый в состав русского императорского флота, новый авианосец «Санкт-Петербург», в авиагруппе которого служили сплошь георгиевские кавалеры, да и моряки не уступали летчикам в наградах. Пусть служит, дело это опасное, но жить вообще опасно. Рояля с послезнанием у Славки не будет, ему придется использовать только собственный жизненный опыт, опыт авторитета верных товарищей. Все это ему еще нужно получить, заработать и найти. Ну, а если так, значит судьба. Великий князь Александр Николаевич уже готовится к поступлению в морской кадетский корпус. Великий князь Иван Николаевич учится в Александровском лицее. Всех их воспитывал самурай Сато Исуми, а жизни учил Гриша Зубов. Страшно, конечно, за детей всегда страшно, даже когда они уже взрослые. Но этот страх нужно давить, ставить свечи и молиться втихаря. Помогает, если втихаря, то помогает. Да и далеко еще до войны, больше 7 лет, успеет еще Святослав жениться и внуков наплодить. Иншалла, как говорят мусульмане. Вторая половина 1914 года прошла в трауре. Вот уж зловещий в истории России год. В сентябре похоронили председателя Государственного совета, действительного тайного советника, графа Петра Николаевича Дурнова, в октябре генералиссимуса, графа Оскара Казимировича Гриппенберга, а в декабре канцлера, генерал-адмирала, светлейшего князя Федора Васильевича Дубасова-Босфорского. Меньше полугода не дожил канцлер до свадьбы своего сына Олега Федоровича и старшей дочери Николая, великой княгини Марии Николаевны Романовой. Порочную практику дома Романовых роднится со всяким нищим и больным, лишь бы венценосным контингентом, Николай отменил указом еще 1906 года, за 2 года до Первой Великой войны. Нет, если подвернется подходящая партия, как, например, наследный принц Японии Хирохита для младшей дочери Екатерины, то почему бы и нет, если божественный Тинна согласится, чтобы он венчался по православному обряду и жил в моногамии, то так тому и быть. А вот чем потомки Дубасова-Босфорского, Менделеева, Гриппенберга и так далее хуже, чем всякие Габсбурги, Глюксбурги, Саксенкобурги, Альденбурги и прочие дармоеды. Вот и Святослав помолвлен с княжной Еленой Григорьевной Зубовой Инсбрукской, знакомой ему с самого детства, барышней очень талантливой, во всяком случае, в музыке и живописи. Милая девочка, очень скромная, каждый день отправляет Славке письма. А что еще нужно для семейного счастья будущему всероссийскому императору и великому хану? Канцлером Николай назначил графа Витте, а председателем Государственного совета князя Хилкова. Гениальных, так считалось во всем мире, финансиста и промышленника, единомышленников и даже друзей, но настолько заклятых, что однажды они выясняли отношения на заседании комитета развития в рукопашной. Хилков тогда обозвал Витте новым Шейлоком, тот ответил тупым обер-слесарем и понеслось, разнимать бойцов пришлось лично Николаю. А коли вынудили, то получите. От хорошего удара в печень даже молодые по полчаса отходят, а эти до конца заседания кряхтели, пердуны старые, а туда же, и как только не стыдно, действительно феномены. Зато теперь они даже не братья родные, а один организм. Реально, без слов друг друга понимают, и решения согласовывают моментально. И военных, и флотских построили, и наряды им назначили. И канцлеру, генерал-адмиралу, светлейшему князю Дубасову Босфорскому в том числе. И все подчинились, как заповеди Господней, ха-ха. Заслужили первого класса в табеле о рангах, городов, названных в свою честь, титулов, дворцов и права порулить всей империей. В другой истории оба они давно покойники, так что кадры, Господь, бывает с дембелем и задерживает. Неспроста это, да и некому, кроме них. У нас всего 7 лет мира, плюс 2, плюс-минус, года войны, плюс 3, плюс-минус, для переваривания добычи. По 12 лет они, конечно, не проживут, не настолько расточителен наш Господь, но узкоколейку к нашему глобальному доминированию, прежде всего доминированию языка, а, значит, культуры, наших понятий, нашего культурного кода, протянут. Войну мы выиграем на минималках. Даже мобилизацию проводить не придется, обойдемся гвардией, кадровыми частями, казачьем и ворожцовскими ланскнехтами, даже срочников привлекать не придется. Не повезешь же этих оболтусов в десант, только место чье-то займут. К началу Второй Великой войны у нас будет резерв из 1,5 миллионов ветеранов горячих точек, с нашивками и орденами, а 1,5 миллиона и по мосту то не переправить, не то, что десантными кораблями. Нам нужны летчики. Тысячи летчиков, самолеты и вертолеты, а не миллионы партиночников. Это дорого, чертовски дорого, мясом воевать дешевле, но это только в текущем бюджете, не заглядывая в будущее. А Витте и Хилков заглядывают, причем, довольно далеко, в космос, квантовую физику, холодный термояд и сверхсветовые перемещения, с колонизацией далеких планет. Но сначала нам нужны вертолеты и летчики, а к концу войны спутник связи на орбите и термоядерная бомба, да так, чтобы не обрушить при этом экономику империи. Это более, чем реально. Потенциал у нас сейчас такой, какой незабвенному Лаврентию Павловичу даже не снился. В научной индустрии Российской империи работают все лучшие ученые и инженеры. И теперь уже дело не в том, что мы всех сманили, сами учим мы сейчас гораздо больше, чем сманиваем. У нас наука – это индустрия, полностью финансируемая казной, примерно наравне с флотом. Через кривые статьи бюджета, наша наука – это наша самая главная государственная тайна, но от будущих поколений тайн не бывает, так что вам это уже известно. Именно день назначения графа Витте и князя Хилкова, двумя невыборными консулами-диктаторами, можно считать днем космонавтики человечества. В этот день началась перестройка нашей экономики с прицелом на Луну, с развитием всех сопутствующих технологий, производств и целых отраслей. Впрочем, это я забегаю вперед, а пока им нужно заранее вывести к союзникам производство простых вооружений и боеприпасов. Наши внутренние коммуникации абсолютно безопасны, так что пусть патроны производят какие-нибудь румыны в Рейхе, а пулеметы корейцы в Японской империи. Военные, а особенно флотские, на дыбы встанут против переноса критических производственных мощностей куда-либо, тем интереснее будет посмотреть эту корриду. Если честно, Николай не знал, куда рулить дальше. Все, что он вспомнил, каким-то образом уже передал и заинтересовал изучением этого послезнания назначенных людей. У нас еще нет на вооружении вертолета, пока только экспериментальный образец, но мы точно знаем, что он будет в срок и в потребных количествах, и уже планируем войну с тысячами вертолетов, с характеристиками в разы лучше, чем имеем сейчас. Именно такие теперь даются дипломные работы некоторым выпускникам Академии Генерального штаба. Точно так же, про наши подводные лодки пока не знают моряки. Слухи, конечно, ходят, но и сработает, языки привязывает. Поэтому, наша военно-морская мощь кажется им, и не без оснований, стоит заметить, постыдно низкой. Так что Витте и Хилкову не позавидуешь, но зато у них карт-бланш. Право менять даже военного министра и министра военно-морского флота. А государь-император наш, Николай II, что-то вовлеченно в это время в Антарктиде искал, да так увлекся, что чуть на зимовку в Николаеве Южном не остался. Блаженный, прости, то есть слава тебе, Господи, хорошо, что отговорили люди добрые батюшку нашего великого хана. Позывной государя высознала уже вся Россия и даже весь мир. Синема, оно такое, ведь именно через него благодать на Русь от Александра Святого исходит. Но блаженный, не святой, спорить с его назначенцами можно. И даже нужно, если за родину, конечно, только теперь тут все за родину, но у некоторых есть банхаммеры, слово новое, но всем сразу понятное. Спорьте, не спорьте, а мы все равно пойдем путем Витте и Хилкова. Все, что они сделают, сделано по моему благоволению, или прямому приказу и на благо России. Именно так, почти прямой цитатой из Дюма, подтвердил полномочия нового кабинета Николай в имперском вестнике, перед экскурсией в Антарктиду. В феврале 1915 года парад Победы прошел в Пекине. Очень торжественно, очень медийно, очень дорого. Китай стремительно богател, Мишкин уже вернул взятые у Николая 200 миллионов рублей, долю Курильского дайме в японской контрибуции с Китая, хотя и давались они не в долг, это был чисто братский подгон, но тем приятнее ответ. Китайцы работали по всему миру, от северных высоких широт до юга Африки, очень хорошо работали, а большую часть заработков они переводили в рубли и отправляли на родину. Только этот денежный поток уже превышает миллиард в год, а ведь и местное производство растет по 10+% ежегодно, вдвое быстрее, чем остальная совокупная мировая экономика в среднем по больнице. Китайцам не пришлось ничего перестраивать, индустриализация в Поднебесной империи производилась с нуля, поэтому они первыми оседлали выпуск совсем новых товаров, электрической бытовой техники, оборудования для малого бизнеса, например, мини-пивоварен, привет Рейху, а также крупносерийное производство в легкой промышленности, одежды, обуви, постельного белья, матрацев, подушек, одеял, спальных мешков, палаток и так далее. Оседлали в рамках инвестиций русско-американского и русско-китайского банков, но это уже детали, о которых, может быть, расскажем позже. С этого китайцы и в другой истории начинали, только там им пришлось завоевывать уже занятые рынки, а здесь они создают новые. Да и стартовые условия теперь у них намного лучше, чем после 30-летней гражданской войны, японской оккупации и культурной революции. Канцлер Зубатов строит железные и автомобильные дороги, каналы, дамбы и электростанции, а на развитую инфраструктуру с удовольствием приходит уже частный капитал со всего мира. В общем, быть Китаю мировой фабрикой здесь, а остальным придется думать, за счет чего развивать свои экономики. Мы это предвидели и готовились, нам развитие Китая выгодно, ширпотреб станет дешевле, а вот остальных ждет настоящий шок. В марте 1915 года Николай выдал замуж старшую дочь, великую княгиню Марию Николаевну. Жених, или здесь уместнее зять, светлейший князь Олег Федорович Дубасов-Босфорский во время Великой войны служил во флоте, в должности старшего помощника капитана линейного крейсера Меньшиков поучаствовал в обоих сражениях на Доггербанке и в набеге на Атлантическое побережье САСШ, награжден множеством орденов, и союзнических, и наших, в том числе Георгием Третьей степени. Досрочно, за отличие, произведен в чин капитана первого ранга, но после войны с флота ушел в науку. Теперь он действительный статский советник, действительный член Императорской академии наук, с докторской степенью по океанологии, и ректор университета в Романове на Мурмане. Не молод, под 40 уже, но для семейного счастья возраст не помеха. Светлейший князь Олег Федорович Дубасов-Босфорский очень богат. Как единственный сын, он унаследовал все состояние легендарного генерала-адмирала, а скопил покойный канцлер Федор Васильевич около 50 миллионов рублей, 50 тонн, если считать в золоте. На эти деньги можно Новую Зеландию купить и еще останется. Но не будет светлейший князь Олег на глупости тратиться. Он мечтает построить дамбу и железную дорогу на Сахалин, к городу, носящего имя его отца. Достойное устремление. В общем, совет, да любовь. И детишек, побыстрее и побольше. У Николая еще ни в одной жизни не было внуков, ни разу не дожил до их рождения, но на этот раз точно получится. Тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо. В июне 1915 года в Кронштадте спустили на воду первый линкор нового проекта «Александр III». В отличие от остальных, мы свои военные корабли облегчали. На «Александре» и его последователях у нас теперь двухорудийные башни, правда с пушками длиной в 55 калибров. А как следствие этого, меньший возимый боезапас, облегчение почти на 5000 тонн и увеличение скорости на 3 узла, почти до 28. По сути, это теперь тоже крейсера, только для охоты на целые конвои, которые обязательно будут. В линейные бои флотов мы ввязываться больше не планируем. Задача у нашего надводного флота в будущей войне – заманивать броненосные силы противника на позиции наших подводных лодок. И, конечно, грабить караваны, мы ведь орда. Глава 31. Весь мир строит мегалинкоры с 18-дюймовыми орудиями главного калибра типа Гогенцоллерн. Не типа, конечно. Проекты у всех разные, но смысл один – больший вес залпа, большая скорострельность и лучшая броневая защищенность. Рейх уже достраивает третий корабль этой серии из четырех. 4 киля заложили янки, 3 британцы и 1, пока 1, японцы, хотя Николай и отговаривал Йосихита от этого безумно дорогого и бесполезного по сути строительства. Ведь разогнать такого монстра, без малого в 100 тысяч тонн водоизмещением, быстрее 24 узлов не получится. Он будет тормозом для всего флота. Базы и без него отлично защищают авиация, береговые батареи и минные поля. Так на кой он нужен? Только как новая игрушка для моряков. Но в Японии не было своих Витте и Хилкова, а Дзайбацу моряков поддержали. Еще бы, выпускать такие игрушки очень выгодно. Это не винтовки Арисака и даже не танки. И вообще, если у нас будет такой флот, то и армия станет не нужна, получится сплошная экономия. Ну-ну. Авианосцы тоже все строили большие и медленные. В нынешней военно-морской доктрине всех великих держав, они являются вспомогательными кораблями в линейных эскадрах, для обеспечения разведки и противовоздушной обороны главных сил. Впрочем, это не удивительно. На Россию ведь никто теперь внимания не обращает, по вполне понятным причинам. Мы ведь свои военно-морские силы даже сокращаем, да и вообще всячески хвостом крутим, теми же наемниками помогаем. Так что к войне на море Британия и САЗШ готовится с Рейхом и Японией и наоборот. а мы, свой видимый флот, сокращаем и довольно существенно. Линейные силы с 20 до 16 кораблей, причем со значительным уменьшением веса залпа, а авианосцы с 5 до 4. Нового Иерусалима в составе русского императорского флота не будет, нет для него задач в будущей войне, а после нее, все, сегодня самое новое, уже безнадежно устареет, в том числе, и подводные лодки. Но они и стоят копейки, как бы цинично это ни звучало. Подводники – это диверсанты, если напоролись, то ни пленных, ни раненых не будет, лодка – это общий гроб. Но зато, если сработали чисто, тут уж наград, ведь такой расчетной результативности надводным гиппопотамам и не снилось. При должной сноровке, можно в одиночку целый конвой вырезать, все-таки боезапас 32 торпеды на электрическом ходу, с незаметным гидравлическим пуском и наводящиеся, скорее, чуть подруливающими один раз, на шум винтов. Акустическую систему наведения удалось реализовать быстрее и дешевле всех. Средство противодействия достаточно простое, но торпеды мы расстреляем раньше, чем они успеют принять глушилку на вооружение. А торпед у нас даже на ваши пограничные катера хватит, как вы эти рыбацкие баркасы с пулеметами, способные отразить только атаку мексиканских идиотов на плоту, называете. Даже торпед хватит, а ведь на лодках еще и пушки имеются. Легкая 40-калиберная 6-дюймовка, для прямой наводки более чем достаточно, и 3-дюймовая, гладкоствольная, машинка Максима Норденфельта, для противодействия одиночным самолетам, очень эффективная, да и баркасы эти пограничные пугать, более чем. В августе 1915 года, лейтенанту, наследнику цесаревичу, пришел приказ поднять титульный штандарт на Санкт-Петербурге, и возглавить дипломатические миссии в Вильгельмсхафен, Барселону, Измир, Александрию, Бомбей, Бангкок, Гонконг и Токио, после чего вернуться Великим Северным морским путем, по пути исполняя боевую задачу, согласно внутреннего распорядка и штатного расписания. Лейтенанту Романову высочайше предписывается иметь о наличии все ордена и предстать с ними на строевой смотр к вице-адмиралу Голикову, который будет особо проинструктирован на этот счет. Летать летай, но не забывай, что ты будущий император. В августе же, великий князь Александр Николаевич Романов поступил в императорский морской кадетский корпус имени генерал-адмирала, светлейшего князя Дубасова-Босфорского. Все как со старшим братом, сначала курсантская казарма, кубрик, а потом очень аскетичная комната, каюта, с соседом. Но после летних лагерей подготовки сил специальных операций генерального штаба, Шурику не составит особого труда втянуться в службу и повторить подвиг старшего брата, ставшего лучшим на курсе. Заслуженно, без полсуживания. Средний сын Николая характером очень напоминает Вильгельма-младшего, такой же флегматик-математик. Литературой признает только справочную и научную. Очень сильный шахматист. Из таких получаются отличные начальники штабов. Младший, великий князь Иван Николаевич Романов – личность с разнообразными интересами. Он и точным наукам, особенно химии, обучается с удовольствием, и стишки пописывает, и спорт любит, серьезно занимается конным и теннисом, и к военной службе готов не хуже братьев, хоть уже очевидно, что это не его предназначение. Если старшие с детства определились с выбором военно-учетных специальностей, то Ваньке все равно, хоть в пехоту, хоть во флот, куда родина пошлет, там и пригодится. Служба для него, как овсянка, понимает, что штука полезная, но все равно нелюбимая. Была бы война, дело другое, а в мирное время служить ему неинтересно. Ладно, не от всех это и нужно, чтобы были военными. Отличных военных у нас хватает, хороших химиков, или поэтов, гораздо меньше. В ноябре 1915 года, в 30 километрах севернее Новоалександровска заработал первый в этой истории экспериментальный уран-графитовый реактор Императорского института ядерной физики. На 27 лет раньше, чем реактор Ферми там. Не самая передовая у нас позиция. В той же электронике опережение идет лет на 50, но жаловаться – грех. Начали ядерщики хорошо, еще догонит, электрические мозги Теслы им помогут, да и сырья скоро будет изобилие, месторождения уже открыты. Каторжники добывают. В той истории термоядерную, водородную, бомбу смастерили в 53-м, без компьютеров, в стране, с разрушенной войной и экономикой, так что здесь вполне реально получить изделие в начале 20-х, еще во время войны. Получить и применить, там видно будет. Если подвернется подходящая возможность, например, по флоту в океане, то почему бы и нет? При атмосферном взрыве, вдали от берегов, радиоактивного заражения не возникнет, а эффект будет очень впечатляющий. Один бабах, и нет целого флота. В феврале 1916 года парад Победы провели в Таиланде, а Николай оказался единственным из императоров коалиции победителей, который присутствовал на всех шести. Последняя скрепа. Если бы не его усилия, коалиция бы уже развалилась. С Вильгельмом бы все разругались и точили на него ножи. Рейх не выдержал конкуренции на свободных рынках и ввел пошлины на импорт. Нам-то все равно, нашим товарам на рынке альтернативы нет, с пошлиной они станут дороже, но это подорожание оплатят бюргеры. Для них, на сумму пошлины, увеличатся цены на фармакологию, электрические мозги Теслы, самолеты гражданской авиации и запчасти для них, а значит авиабилеты, моторные масла, топливо высокой калорийности, различные измерительные приборы, датчики и так далее. Все это заменить нечем, у нас стопроцентная монополия. Чуть снизится спрос, но именно что чуть. А вот остальным этот шаг отозвался довольно болезненно, особенно Испании, по вполне естественным географическим причинам. На рейх, то есть всю Центральную Европу, приходилось до 40% испанского экспорта, от автомобилей до оливкового масла. И самое плохое, что Вилли об этом даже не предупредил, а поставил всех перед фактом. Естественно, все обиделись, и обиду затаили. А то ж, за такое в приличном обществе даже не на дуэль вызывают, а сразу канделябром по башке бьют. Глупый ход, но кайзер давно умных ходов не делает, со времен объявления войны Швейцарии. За это мы его и ценим. Ситуацию Николай разрулил, до открытого конфликта не дошло, но осадок остался. Йосихита уже предупредил Николая, что не собирается продлевать договор Союза трех императоров, истекающий в 1918 году. Нет, так нет, с Союзом, или без Союза, мы теперь все обречены на войну с англосаксами. Германия с Японией как главные бенефициары колониального передела, а у нас изначально была такая цель. Что ж, будем воевать каждый сам по себе, так нам даже проще будет. Рейх уже обреченный, ему теперь не поможет никакая победа. Из 300-миллионного населения, этнических германцев, носителей языка, а значит культурного кода, меньше четверти. Четверть условных спартанцев и 3/4 разнообразных элотов, французов, итальянцев, славян, бельгийцев, голландцев, мадьяр, румын и прочих, так полностью и не ассимилировавшихся, датчан с норвежцами. Новый Вавилон, новая башня до неба и снова на очень хлипком фундаменте. Ни одной объединяющей идеи, ни одной общей цели, кроме как побольше потреблять и поменьше работать. 3/4 подданных втайне желают своему кайзеру краха и восстановления старых порядков. Die Ordnung держится только на штыках. У Вилли нет объединяющих цивилизационных идей, кроме силы Рейхсвера и флота открытого моря. Силы очень серьезной, но совершенно бесполезной внутри Рейха. Внутри уже начали образовываться мафии и складываться коррупционные схемы. Пока дураки-германцы ходят с винтовками строем, умные люди делят бизнес. Ожидаемо, Рейх пройдет, а бизнес останется. И что самое смешное, между собой эти мафии общались по-русски. Мы не лезли, наблюдали внимательно, но не лезли даже с советами. Ввели ответные пошлины на импорт из Рейха, в основном алкогольные напитки и продукты питания высшей ценовой категории, ввели молча, не предъявляя никаких претензий. Вина, хамоны, сырые и масла Испания заменит на нашем рынке всего через пару месяцев, а из-за копеек нам скандалить лень. Deutsche Bahn мы выкупили и управляем им через основанную в Стокгольме компанию РК, Railway Consortium, или Рога и Копыта, кому как больше нравится. Русско-американские и русско-китайские банки заплатили за контрольный пакет почти 3 миллиарда, но эти средства сполна застрахованы активами адмиралов германской экономики в нашей юрисдикции. Взаимная национализация, если что, получится в нашу пользу. В мае 1916 года в Санкт-Петербург для обучения прибыл наследный принц Японии Хирохита. Для обучения и знакомства с возможной невестой. Япония изменилась, император там больше не являлся церемониальной фигурой, теперь это был абсолютный монарх европейского типа, даже более абсолютный, чем Людовик XIV. Парламент остался, как и высший совет Гонра, но именно они теперь исполняли скорее церемониальные функции. Все традиции, которые ему мешали, отменил еще покойный Муцухита, а славное его правление и сошедшая на Японию благодать осветили эти его решения. Для японцев он теперь такой же святой, как Александр III для русских. Естественно, Йосихито, теперь Тенно-Тайсё, от этого наследия отца отказываться не собирался. Наоборот, свою власть и вообще власть императора он старался укрепить еще сильнее. И если для этого требуется женить наследника на русской принцессе, то так тому и быть. Николай отлично помнил, что правление Йосихито будет недолгим, из-за перенесенного в детстве менингита. Он уже довольно часто болеет, а чем это лечить, пока никто не знает. Зато Хирохито доживет почти до 90 лет, несмотря на все потрясения, выпавшие на долю его и Японии за время правления. При встрече наследному принцу, а он прилетел на самолете, были оказаны императорские почести. Встретил его лично Николай в компании канцлера графа Витте и военного министра, генерал-фельдмаршала, графа фон Келлера, с красной ковровой дорожкой, почетным караулом и оркестром. Нам это ничего не стоит, а в Японии хронику увидит и оценит. В августе 1916 года состоялась Олимпиада в Берлине. Завершилась она опять с триумфальным результатом для русских спортсменов, завоевавших почти две трети разыгранных наград. Пресса Британии и САСШ пыталась обвинить нас в нарушении хартии, мол, выставляем мы на игры самых настоящих профессионалов, но их никто не поддержал. Да, мы платим своим спортсменам государственные стипендии, но их все платят, у кого деньги есть. Профессионал – это работник индустрии спорта, а она еще даже не создана. А когда будет создана, то и олимпийское движение в стороне от денег тоже не останется. На Берлинской Олимпиаде дебютировали два бренда – спортивной одежды и аксессуаров «Ярл», с тремя бросающимися в глаза, а, значит, запоминающимися полосками. Это отлично, на уровне массового кодирования, работало в другой истории, так что просто повторили, и прохладительных напитков «Байкал», первые официальные спонсоры Международного олимпийского комитета. Всемирные бренды, это очень важно, поэтому занимались их организацией Витте и Хилков, через русско-американские и русско-китайские банки. Вложения пока копеечные, а во что это вырастет, Николаю было очень хорошо известно, в многомиллиардные капитализации. Но в миллиардах не единственная ценность всемирных брендов, есть еще возможность устраивать различные акции во время рекламных кампаний, от сбора средств на спасение редких птичек и предотвращение глобального потепления, до осуждения некоторых социальных явлений, вроде нацизма. Так уж устроены люди, что любимым футболистам они доверяют намного охотнее, чем самым высокопоставленным политикам. В сентябре 1916 года сыграли свадьбу Святослава и Леночки Зубовой. В Москве собрались все царствующие Романовы, Рама V, Вилли-младший с Олечкой, Хирохито и куча народа калибром поменьше. Кузены Вильгельм II и Георг V сказались нездоровыми, ну и пес с ними. Главное то, что между собой они сговориться не смогут, а мы и без их поздравлений проживем отлично. В Рейхе тоже возник низовой запрос на национализм и деление подданных на категории полноценности. Вернувшиеся к мирной жизни рядовые гансы и фрицы с удивлением обнаружили, что жизнь у них стала даже беднее, чем до войны. Им выплатили довольно приличные наградные, только деньги проедались довольно быстро, а каких-либо перспектив не просматривалось. Господами, баронами и рыцарями для Европы они не стали, господ, оказывается, кто бы мог подумать, в Рейхе хватало и без них, да и у покоренных народов далеко не все впали в ничтожество. Какой-то передел собственности, конечно, произошел, но рядовым гансам и фрицам не досталось ничего, ни земель, ни батраков, ни господского статуса, только немного денег, вот тебе пятак на водку и пошел отсюда вон. Но это я утрирую. Наградные выплатили довольно достойные, на фольварк в Саксонии или Польше хватило бы даже обознику, ни разу не поучаствовавшему в боях, но это ведь солдатня, очень соскучившаяся по пьянству и разврату, так что примерно половина спустила свои капиталы за пару-тройку месяцев. Перед германскими псами войны встали извечные русские вопросы: кто виноват и что делать? Достойной работы нет, капиталисты теперь нанимают по дешевке всяких мадьяр, румын, французов, мелкое предпринимательство не выдерживает конкуренции, в том числе и с понаехавшими унтерменшами, которые, как изначально предполагалось, должны были от рассвета до заката батрачить на новых хозяев жизни. Инфляция 12% в год, и никаких изменений к лучшему в ближайшее время не предвидится. Глава 32.